Сегодня будет беседа о таком явлении, как говорение иными языками. Я считаю, что все проповедники должны иметь евангельское основание для понимания этих вопросов, чтобы не пасть в какое-то обольщение или заблуждение. И поэтому хочется провести так беседу, чтобы вы имели ясность вот в этом вопросе. Не просто вот раз мы баптисты, мы будем придерживаться этого, раз у нас не говорят языками, значит так правильно, а иметь евангельское основание. Эта беседа приблизительно рассчитана на 2 часа, но у меня 1 час. Я думаю, что я все равно слишком торопить не буду, с расчетом, что где-то еще будет возможность час, может быть завтра, может быть еще как-то, чтобы нам тогда закончить эту тему, эту беседу. Итак, мне нужна будет помощь, я договорился вот с братом, который будет писать на доске. И еще будет нужна помощь, чтобы кто быстро будет открывать и внятно и громко читать места Писания. И поэтому, ну вот надо, чтобы несколько братьев, даже, я думаю, 2 хватит, если по очереди будут открывать и читать. Ну, братья, по желанию, тут желательно не сзади, а спереди, чтобы... Хорошо, вот брат будет и Дима. Значит, когда будете читать, будете поворачиваться и громко мне это читать. Значит, тебя как зовут? Виталик. А то я вас то Максим, то Виталик, то Даник чуть-чуть путаю. Не, Максима уже не путаю. Виталик не слишком часто с нами с ансамблем ездил, да, поэтому я еще путаю. Ты у нас ездил с народным, да? На флейте играешь ты? А, все. Значит, Виталик, выходи, пиши. В центре круга, которую братья будут сейчас читать. Дима, будет читать Марка 16:17. Пиши. Как хотите. Хочете, внимательно слушайте, хотите, рисуйте. Марка 16:17. Брат, тебя как зовут? Вадим. 1 Коринфянам 14:5. Да-да. Вот 4 места Писания нашего восьмигранника. Читай, Дима. Уверовавших языками. Значит, я подчеркиваю из прочитанного, уверовавших будут сопровождать сии знамения, будут говорить новыми языками. Читай. Сейчас, секундочку еще. 14:8, а ты потом, после Димы еще, 14:39. Читай. Нет, это 1 Коринфянам. Достаточно, да. Желаю, чтобы вы все говорили языками. Дима читает 14:18, а ты потом 14:39. Братья, я вот поместил в центре нашего восьмигранника те местописания, на которые чаще всего ссылаются пятидесятники, обосновывая говорение непонятными языками. И вот я хочу, чтобы мы сейчас немножечко осмыслили эти места Писания. Уверовавшие будут сопровождать сии знамения, будут говорить новыми языками. Я хочу, чтобы все вы говорили языками. Я более всех вас говорю языками. И не запрещайте говорить языками. Вот эти места Писания имеют место в Священном Писании, и мы их здесь в центре написали. Почему в центре? Что я имел в виду этой схемой? Братья, как вы думаете, если это явление, ну, любое явление, говорение языками или что-то другое, от Духа Святого, оно будет противоречить Священному Писанию или нет? В этом мы убеждены, да? Что в Боге в самом себе противоречий не бывает. И если любое явление сверхъестественное, то у нас есть верный критерий, который мы можем проверить, от Бога это или не от Бога. Этот критерий – Библия. Согласны с этим? Иногда мы можем Библию правильно понимать или неправильно, это другой вопрос. Но Дух Святой противоречить Библии не может. В Боге нет противоречий. И зная это, и апостолы это твердо знали, апостол Павел употребляет метод такой, как защитить церковь или христиан от хитрости дьявола, потому что он приходит как ангел света и обольщает. И теперь в Коринфянской церкви было много разных явлений, в том числе и говорение языками. И апостол Павел употребляет вот такой метод. Он будет разъяснять Божий принцип, Божий подход к этому явлению. Но мы с вами признаем послание Павла за Слово Божье, правда? Ну, сейчас мы не останавливаемся на то, чтобы доказывать. Это, на это есть другие предметы, где объясняется богодухновенность книг Библии. Но мы с вами убеждены, мы признаем. Кстати, пятидесятники, которые говорят языками, они тоже говорят, что они признают за Слово Божье. И вот апостол Павел употребил такой метод. Ну, я привел сначала из слов Иисуса Христа, что уверовавшие будут сопровождать сии знамения. А потом он, смотрите, он говорит вот таких выражений в 14 главе, как «я хочу, чтобы все вы говорили», или же «я более всех вас говорю», или «не запрещайте говорить». А я скажу так, можно говорить, нельзя запрещать, если это будет вписываться в рамки Священного Писания. Если это явление будет нарушать Священное Писание, ну и Павел не об этом же говорил, что он говорит языками, которые нарушают Священное Писание, правда? То есть, если это от Духа Святого, оно будет вписываться в те рамки, которые определяет Священное Писание. И вот эти рамки я схематично изобразил вот этим вот, вот фигуркой такой, восьмигранником. Хотя, можно было бы и девятигранником. Потом я нашел еще одну грань. То есть, эти все вот запреты я буду приводить в подтверждение и другие местописания, но вберу все с 12 и 14 глав послания к Коринфянам. Удивительно, что пятидесятники умудряются нарушать Писание и основывать свое вот это явление, говорение языками, ну, местами именно с этих глав. Но они пользуются методом таким. Они отрывают с контекста какие-то фразы. Ну, допустим, не запрещайте говорить языками. С общего контекста или смысла главы они вырвали эту фразу и говорят, почему запрещаете? Ну да, дорогой друг, но если бы это явление бы не противоречило Библии, мы бы не запрещали. Поэтому я и в центре написал. Но есть еще ограждения, которые нарисованы, да? И мы порассуждаем о том, чтобы это явление, каким бы оно ни было, не переступало границы библейские. Вот это границы нарисованные. И теперь давайте, ну, нельзя сказать, что это будет разбор этих двух глав. Это будет краткий обзор. Ну, для разбора больше времени нужно. Открывайте 12 главу, а потом и 13 немножечко коснемся, потом и 14 коснемся. Ну, в начале 12 глава первого послания к Коринфянам. И, Дима, читай. 12 глава, ну, начни, ну, может быть, 7 стиха, если надо будет, я выше скажу. Значит, Виталик, а ты теперь напиши вот, вот это первое. Напиши пока ссылочку, а потом здесь слово напиши. Напиши 12. Ну, в общем, идет речь только о Коринфянам, поэтому не пиши Коринфянам. Если другой книги, тогда я буду говорить, с какой книги. Пиши 12.7. Читай, Дима. Но каждому дается проявление духа на поле. А начни выше, с 5 стиха. А вот и так. Различные, а Господь один и тот же. Достаточно. Значит, Виталик, пиши вот на этой грани «на пользу». Я обращаю внимание на главное слово, ну, мы пишем главное слово, на которое я обращаю внимание ваше, что дары различны, но Дух один и тот же. Ну, у Господа есть такой принцип. Он дает дары на пользу. Так просто? Ну, потому что человек просит, и он дает. Не бывает у Бога. Или Священное Писание не объясняет, какая польза, и церковь не знает, какая польза, и сам человек не знает, какая польза. А он просто дал, да и все. Так не бывает. Вот это выражение в 7 стихе об этом говорит, что он дает дары, Дух Святой, на пользу. Ну, чуть дальше мы коснемся, кому на пользу и как это происходит. Но теперь ясно, что это на пользу. Ну, здесь даже, забегая наперед, можно прочитать 14 глава, Вадим, 6 по 9 стихи. Вот теперь конкретно эту мысль рассмотрим на пользу. Значит, ну, здесь вот несколько стихов пишет об этом. Но я беру здесь вот это слово с 6 стиха, еще раз 6 стих прочитай. То есть здесь апостол Павел ясно говорит, что если меня вы не будете понимать, то пользы от этого не будет. А Дух Святой – это его характер, это его позиции. Он дает дары на пользу. И поэтому здесь, Виталик, напиши еще рядышком с той ссылкой 14.6. Теперь читай, Дима, 12.10. Это на втором теперь, это 12.10 напиши. Иного чудотворения. Ну, я не знаю, здесь чуть-чуть времени хочется дожить, может и пока сесть, или все-таки стоит нам прочитать. Ну, давайте я сам открою, чтобы, может быть, я так выборочно немножко. По 12 главе с Коринфянам, там пол главы идет описание о теле. Я, чтобы все это повествование длительно не читать, ну вот здесь то, что Дима прочитал, и дальше потом вот иное чудотворение, иному, иному, иному. Все же сие производит один и тот же Дух, разделяя каждому особо, как ему угодно. Ибо как тело одно, но имеет многие члены, и все члены одного тела, хотя их и много, составляют одно тело, так и Христос. Ибо все мы одним Духом крестились в одно тело, иудеи или еллины, рабы или свободные, все напоены одним духом. Тело же не из одного члена, но из многих. Если нога скажет, я не принадлежу к телу, потому что я не рука, то неужели она потому не принадлежит к телу? Теперь я пропускаю, и конец вот здесь описывает. Описывает Павел взаимоотношения между членами в теле. Посему, страдает ли один член, страдают с ним все члены. Славится ли один член, с ним радуются все члены. И вы тело Христово, а порознь члены. И иных Бог поставил в церкви апостолами, и так, во-первых, апостолами и так далее. То есть здесь вот о чем идет речь. Что члены нашего тела, рука, нога, пальцы, глаза, уши, язык, они работают на все тело. Каждый свои функции знает. Допустим, у глаз функция только смотреть и передавать информацию в мозг, и все. И то, что делает руки, никогда не сделает глаз. И то, что сделает нога, никогда не сделает ухо. У каждого свое назначение. И все члены работают для тела. Не для себя. Даже есть поговорка «рука руку моет». Да? Одна рука даже себя помыть не может, но это вторая рука. И откуда здесь взялась 13 глава? Если вы помните содержание этих глав, 12 о языках, 13 вообще вся о языках, а 14, то есть, прошу прощения, а 13 как будто бы вклинено здесь, не поймешь для чего. Кто помнит содержание 13 главы? О любви. Такой серьезный вопрос разбирается о языках, и вдруг вклинено, как будто бы она не на своем месте стоит. Которая вся о любви, о любви и о любви. Нет, она очень уместна, она на своем месте стоит. Когда апостол Павел описал взаимоотношения членов в теле, он описал просто тело, а потом говорит, так и вы. То есть церковь – это тело, а мы члены. И мы живем не для себя, как глаз не может жить только для себя. Он не для себя смотрит, а для всего тела. Чтобы ноги не спотыкались, чтобы руки не ошибались, а глаза смотрят. И это вот в духовном смысле, в теле, в церкви происходит взаимоотношение правильное, когда мы работаем друг для друга, в целом для тела. Без любви это невозможно. И здесь как раз уместно и вовремя, и правильно стоит 13 глава о любви. Наши взаимоотношения, как в теле, мы связаны жилами, члены, и друг для друга работаем. Так вот это взаимосвязующее, это есть любовь. К чему любовь? Любовь к телу, к церкви. И если люблю церковь, эта любовь проявляется или изливается на каждого члена. Любовь не завидует, не превозносится и так далее, так далее. То есть эта тема продолжается. И если член что-нибудь делает, имея дарование от Господа, это не иначе, как на пользу церкви, телу. Вот это подчеркивает 13 глава. И если я говорю языками, то это один из дарований Духа Святого. Он должен быть только на пользу церкви. Если он не на пользу церкви, тогда нужно порассуждать, что это за явление. Ну а в 14 главе 6 стихе он говорит, если я говорю, а вы не понимаете, то я пользы вам не принесу. То есть вот такое говорение, против которого Павел сказал в 6 стихе, в 14 главе, оно перечеркивает и 12, и 13 главы. Перечеркивает, если только это говорение противоречит 6 стиху, то есть пользы церковь не приносит, не, то есть не получает. Итак, вот на второй, где написано 12.10, там написать нужно слово «иному». «Иному». Ну, Дима, прочитай еще это, или кто читал 10 стих? Достаточно. Значит, братья, я здесь вот что, на что хочу обратить внимание. Согласно библейскому учению, Бог дает различные языки, то есть эти, прошу прощения, дары, но не всем одни и те же. Почему я на это слово обратил внимание? Потому что нам знакома же практика пятидесятников. Сегодня у пятидесятников, у харизматов, сейчас стало практиковаться и у субботников, и у католиков говорение языками. Но ну, самое близко нам, и мы знакомы с учением, это пятидесятников. Они учат так, что каждый уверовавший должен говорить языками. И это признак рождения свыше. Или они так выражаются, не рождение свыше, а крещение Духом Святым. Это признак крещения Духом Святым. И они даже учат так выпросить, ну, вплоть до почти требования, дай, дай, дай, дай, крести, крести, крести. И там есть целое, ну, предписание, как нужно себя вести, чтобы заговорить языком. Я читал это, как-то получил я Библию в бандерольке. Видать, не видать, а точно пятидесятники рассылают. И здесь в конце Библии инструкция, как креститься Духом Святым. И вот и они там пишут, что нужно вымалять, вымаливать, и потом какие слова повторять, и до тех пор, пока ты заговоришь языком. И если не заговорил языком, это не крещенный Духом Святым. Это конкретно заложено в их догматике. Хотя, когда они беседуют с баптистами, они не всегда признаются, да нет, говорят, и есть крещенный Духом Святым, не говорят. Это не все так скажут, но если даже и говорят, ну, мы говорим не об отдельных высказываниях, а о догматике, то есть о фундаменте их веры, о их вероучении, а это у них заложено обязательно. И это противоречит Писанию, потому что мы с вами прочитали вот 12.10, что он иному дает. Один дар иному, другой иному, третий. То есть не обязательно, что все говорят языками. И это тоже мы не можем выбросить, это как Божий принцип, он дает иному. Теперь пиши, вот ну, сейчас у кого-то возникнет вопрос, какая разница между первой и третьей гранью, здесь написано «пользу», а на третьей пиши «для церкви». Ну какая здесь разница есть? Оно вроде похоже так, да, на пользу и для церкви. Но разница вот в чем, на пользу может быть церкви, а может быть кому-то, может быть мне лично. Не церкви, а мне лично. Так вот, основание, что эти дарования должны быть на пользу церкви, вот, вот эта грань говорит, для церкви. И ссылочек, много будет ссылочек. 14.5b, это значит, b, это значит второе полустишье, читай. Ты читай 14.4, ну читайте, я там дальше буду, ты успеваешь записывать, читай. Но лучше, чтобы было назидание. Значит, ну вот это вот, чтобы церковь, то есть здесь делает ударение, кому должна быть польза? Чтобы церковь получала назидание. 14.4. Значит, 14.12. А потом 14.26. Так и вы назидание. Значит, ну и ты записал 26, да? И теперь запиши, мы поговорили, они записали, 12 глава, с 12 по 27 стихи. То есть там описание о теле идет. До 27 стиха, да. С 12 по 27 стихи. Значит, братья, вот смотрите, ряд мест Писания мы выслушали, которые теперь конкретизируют слово Господне, кому должна быть польза. Ну, это я уже сказал устно, а теперь я подтвердил это местами Писания, что для назидания церкви. И вот не один такой стих апостол Павел здесь пишет, что церковь должна иметь пользу от даров, которые дает Дух Святой. Следующая грань. Понятно. Да, нет, так пиши, да, по очереди пиши. То есть языки должны быть понятными. И об этом очень ясно Писание говорит. И мы сейчас подтвердим это Священным Писанием. Значит, 14.13 и 14.16. 14.9.11. А у тебя с 24-25. Так, если и вы языком произносите невразумительные слова, то как узнают, что вы говорите? Вы будете говорить на ветер. Сколько, например, различных слов в мире, и ни одного из них нет без значения. Но если я не разумею значения слов, то я для говорящего чужестранец, и говорящий для меня чужестранец. Значит, братья, вот здесь несколько, мы еще не садись, Сарик, несколько ссылочек мы прочитали, где очень ясно написано, что какие бы они ни были языки, понятные или непонятные, неправильно сказал, иные или не иные, новые или не новые, но они должны быть понятными. Апостол Павел четко, ясно это выразил. Кстати, вот это я мысль хотел вначале сказать, упустил. Апостол Павел в этих главах рассматривает все варианты говорения новыми языками. То есть, или это естественные выученные языки. Ну, то есть выучил, допустим, апостол Павел говорил, что я более всех говорю языками. Он по истории известно, что он знал 14 иностранных языков. Но в Коринфе были люди, говорящие не выученными языками, а полученными сверхъестественным образом. Как в день Пятидесятницы апостолы не учили языки. Они получили от Духа Святого и заговорили. И то есть Павел рассматривает все варианты, и такие, и такие. Ну, одно понятно, и он подтвердил несколько раз, об этом мы сейчас выслушали стихи уже, я не знаю, надо было мне сказать эту мысль, а потом выслушивать. И аж хочется повторить хотя бы несколько из них, да, из прочитанных. Ну, следующий пункт я так и буду делать. Я буду говорить, а потом буду подтверждать местами Писания. Что они должны быть независимо... Это языки новые или иные, или естественно полученные, или сверхъестественно, они должны быть слушающему понятные. Мы потом этими критериями, которые пишем, мы все евангельские случаи проанализируем и посмотрим, вписываются они в евангельские рамки или не вписываются. Ну, давайте хотя бы несколько из них еще раз. 14.13. И 9 стих. Ну, 13. А потом говорить на ветер. Ну, хотя бы из этих трех мест. Понятно, что требование, чтобы он был понятен слушающим, да? Понятно. Следующая грань. Он должен быть понятен говорящему. Так и говорить, понятен говорящему. Значит, здесь я приведу несколько ссылок с этих же глав, а потом дополню с других. Я тогда уже буду говорить, значит, откуда дополняю. Ну, теперь 14 глава, 14 и 15 стих, Дима, и Владик 19 и 20 стихи. Ты 15 читаешь, а ты 19 и 20. 15 это. Братья, вот эту мысль, что? Ну, потом сейчас. Значит, здесь смотрите, Павел говорит о том, что если... Прочитай, я упустил мысль, прочитай еще 15. Что же делать? Стану молиться духом, стану молиться и умом. Буду петь духом, буду петь и умом. А, ну, 14 стих, я 14 мысль упустил. Ибо когда я молюсь на незнакомом языке, то хотя дух мой и молится, но ум мой остается без плода. Вот он говорит, если я молюсь на незнакомом языке и не понимаю, ум мой остается без плода. Это нормальное явление или нет? Ну, это мы, потому что баптисты. А если посмотреть по тексту, 15 стих говорит, что ненормально. Он говорит, буду молиться духом, буду молиться и умом. Интересно, как пятидесятники его толкуют. Они говорят, смотрите, и мы тоже молимся и умом, и духом. То есть, ну, они называют духом, когда непонятно, а умом, когда понятно. Нет, апостол Павел не об этом говорит. Ну, мы не должны сориентироваться, как они придумали, пятидесятники. А по тексту вот о чем идет речь. Чтобы молиться, в молитве участвовал, принимал участие и дух, и ум. Не по очереди, то духом, то умом. А он говорит, буду молиться духом, буду молиться и умом. Буду петь духом, буду петь и умом. А как это петь или молиться духом? Это вот как. Допустим, человек может молиться, но поверхностно, по привычке, заученной молитвой, без участия духа, не пережив это, не сознавая ответственности перед Богом. Вот это апостол Павел тоже не против этого. Он говорит, нужно молиться и духом, и умом. То есть, чтобы ты и умом понимал, и участие духа было, чтобы твое личное пережитое. Вот молитва умом, но не духом, это наглядный пример у православных. Выучили ежи и си на небеси, и все. А дух не принимает участие, дух не молится. Вот о чем идет речь. А пятидесятники говорят, нет, духом это когда непонятными языками, а умом когда понятными. Ну, это они придумали, мы не можем же Священное Писание под их выдумки перестраивать. И поэтому здесь вот, вот эти стихи прочитаны еще сейчас. Владик прочитает, говорит о том, что молящийся или говорящий языками, он должен понимать, что он говорит. Читай. Значит, что там записал? 19.20. Братья, теперь я еще приведу ссылочки. 1 Петра 1.13. Там сказаны такие слова. «Припоясавшись числа ума вашего, бодрствуя, будем уповать на подаваемую вам благодать». Совершенно, да. «Припоясавшись числа ума вашего». Что такое числа ума? Вообще чресла – это мышцы живота. А уме, когда Петр говорит, это в переносном смысле. То есть, ну для чего чресла припоясывают в прямом смысле? Когда поднимают тяжелое что-то, то есть, когда человек работает тяжело, он припоясывается. Когда закончилась работа, распоясывается. И теперь это вот образное выражение переносится и к нашему разуму. Когда разум в работающем состоянии, припоясанный, когда человек делает что-нибудь глупости, неразумное, говорят, какой распоясанный. То есть не думает, что делает. И вот в этом смысле употребляется это слово «припоясавши числа ума». И апостол Павел говорит, «припоясавши числа ума вашего, бодрствуя». Вот это к чему призывает нас слово Господня. Здравый разум и Дух Святой. Чтобы наш разум всегда контролировал наше поведение, наши слова. За каждое праздное слово человек даст отчет. А как он будет давать, если он не понимает, что он говорит? Или, допустим, в послании к римлянам тоже сказано, «Умоляю вас, братья, милосердием Божьим, Представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего. И весь все Писание направляет к тому, чтобы мы контролировали, и страх Божий пребывал, и чтобы мы взвешивали, как сказано, все, все испытывайте, хорошего держитесь. Испытывайте, значит, осмыслите, проанализируйте, дайте оценку, потому что за все нужно давать отчет. И весь Дух Писания нас направляет к тому, что разум должен быть в работающем состоянии и контролировать. И я поэтому эти места Писания ставлю сюда же, где поставил вот, ну, 14 главе, 14, 15, 19, 20, 20 стиху, что Павел утверждает, что говорящий должен понимать, что он говорит. Следующий, грань следующая. Знамение для неверующих. 14.22. И потом 23 будет. Значит, смотрите, братья. Ссылка 14.22. Здесь апостол Павел, разъясняя о языках, в конце концов говорит, что языки имеют, да правильно, не запрещайте говорить языками. И Христос сказал, уверовавший будет сопровождать сии знамения. Но они имеют конкретную цель. Во-первых, это знамение. И Павел подтверждает, Христос сказал, уверовавший будет сопровождать сии знамения. И Павел говорит, языки – суть знамения для кого? Для неверующих. А верующим нужны они? Не нужны. Они – это дар Духа Святого, но они имеют конкретное назначение для неверующих. И мы это записали. Вот апостол Павел это утверждает в 22 стихе, и мы записали это для неверующих. Читай 23 стих. Запишите. Если вся церковь сойдется вместе, и все станут говорить незнакомыми языками, и войдут к вам незнающие или неверующие... Стоп, сейчас продолжишь. Братья, вот неверующие пришли, да, по тексту. Теперь вы только и говорите языками, да? Ну, если это знамение для неверующих. Когда неверующие, они не нужны. Теперь пришли неверующие, дальше читай, что... То не скажут ли, что вы беснуетесь? Мне кажется, что противоречие между 22 и 23 стихом, а? Присаживайся. Смотрите, это знамение для неверующих. Для верующих они не нужны. И если придут неверующие, послушают, скажут, вы беснуетесь. Это еще раз подтверждается, что неверующие должны понимать, что вы говорите. Да, это иные языки. И это будет знамение для них, ну, когда они понимают. А если они не будут понимать, скажут, беснуетесь. Ну, вот это мы отметили, что знамение для неверующих. Идем дальше. 14.28. Следующая грань. Написано «молчи». Пиши «молчи». Не имеешь права говорить. Читай этот стих. 14.28. «Если же не будет истолкователя, то молчи в церкви, а говори себе и Богу». Значит, если истолкователя нет, имеешь право говорить или нет? Нет. Ясно и конкретно Павел говорит, тогда в церкви молчи. Следующая грань. Да. Я знаю, что есть. Сейчас мы до этого дойдем. Я знаю, ну где-то там в Италии или в Испании. Где-то есть. Покажите его. Где-то, вот где-то в Испании он. Ну, пока в Испании, молчи. Следующая грань пиши. 14.34. Удивительно здесь. Сейчас подожди. Ну, ссылку можешь написать. Прочитай. Жены ваши в церквах да молчат, говорит. Братья, мне кажется странным. Говорил за языки, вдруг за жен заговорил, а? Как понять контекст это, а? У них женщина. Говорил за языки. разбирал проблему иных языков, и вдруг жены церкви домолчат. А вы думаете, случайно, да? Он же водимый Духом Святым. И не знаю, в то время так было или нет, а в наше время так. Но Дух Святой – это автор этих слов. Что у пятидесятников пророчится-то женщины. И это ж не случайно все так. И вот он когда говорил, что недопустимо в этом явлении говорения языками, и последнее, что жены в церквах домолчат. Это записали мы, да? Так и напиши, жены домолчат. Братья, по времени 5 минут, но до обеда 15 минут. Я если сейчас несколько примеров сокращу, я в этот час ложусь, чтобы завтра уже не возвращаться. Ну, вот тогда нужно подумать, как лучше. Или мы тогда уже просто 2-3 брата помолятся и закончим, чтобы времени задерживать. Чтобы завтра не возвращаться, потому что основные мысли я выложил, только осталось вывод сделать и несколько примеров привести. Ну и возвращаться на целый час вроде не хочется, да? А? Ну, чтобы у нас уже топтания на одном месте не было, хочется. Братья, я сейчас беру в руки мел и микрофон в другую руку. И начнем этими критериями анализировать. Где мел? А? Давайте проанализируем говорение среди пятидесятников Словом Божьим. На пользу, когда церковь получает назидание. От говорения языками у пятидесятников церковь получает пользу или нет? Ну, в Испании может быть, там у них истолкователь есть. А у наших пятидесятников получает или нет? Нарушается это, правда? Иному он дает духа на пользу. То есть, на пользу всем, иному языки, иному другое. А они говорят, нет, все должны иметь. И это нарушается. Потом, польза для церкви. А церковь их не понимает, церковь не получает пользу, и это нарушается. Что тут написано? Понятно слушающему, да? А у них непонятно, истолкователь где-то в Испании есть, они не понимают. Понятно говорящему, и говорящие не понимают, что они говорят. Потом, знамения для неверующих. Они, одни верующие собираются и говорят, и даже дома каждый себе говорит. И это нарушается. Если нет истолкователя, молчи. Пусть говорят в Испании, где он есть. Но у нас нету, молчи, не молчат, говорят. Потом жены в церкви домолчат, тоже не молчат, да? Жены пророчатся. Смотрите, все пункты, все нарушается. И дьявол смеется над верующими, когда он направил вот эти говорения языками, вот не от Бога не исходящие, и они утверждают, это Духа Святого, это поношение на Духа Святого. Дух Святой так не проявляется. И смотрите, явно нарушение, всех пунктов нарушают, все пункты нарушаются. И они утверждают, говорят, а как Павел сказал, я более всех говорю языками. Да, но Павел не нарушал вот эти пункты. Он говорил там, где его понимали, и там, где не понимали, он говорит, я считаю лучше 5 слов на знакомом языке, чем тьму слов на незнакомом языке говорить. Павел не говорил такими языками. Или говорит, не запрещайте говорить языками. Да, но если они не нарушают, а если нарушают, молчи. Он сам запрещает даже, да? Если нарушаются принципы библейские, молчи, не имеешь права говорить. А если не нарушаются ни один принцип, говори, не запрещайте говорить. А как запрещать? В день Пятидесятницы заговорили, в доме Корнилия заговорили, в Ефесе заговорили. Ну, к тому мы сейчас подойдем, мы рассудим еще. А здесь все, все нарушается. И вы знаете, ну, я так пообещал проанализировать это явление. Может быть, тогда правда мы оставим еще на завтра. Тогда я вот как, чем закончу, мы помолимся. Что... Хотел одну мысль сказать и упустил. А, они говорят так, пятидесятники, вы не представляете, какое наслаждение мы получаем, когда говорим языками. Это не как бы, ну, главный их мотив. Мы наслаждение получаем. Братья, ну некрасиво, может быть, об этом рассуждая о таком серьезном вопросе сказать, но все-таки хочется сказать, что наркоманы тоже получают наслаждение. И говорят, вы не представляете, там они даже употребляют слово, какой-то кайф. Что-то похоже при говорении языками. Вы не представляете, какое это блаженство? Да нам не блаженство нужно, нам нужно, чтобы оно соответствовало Священному Писанию, Слову Господнему соответствовало. И если оно прямо нарушение, ну, порядка 8 нарушений с одной только или с двух глав, конечно же, там не явление Духа Святого. А почему оно так опасно? Потому что если это не Дух Святой говорит, но это сверхъестественное явление. Это не просто придумали, не просто они обманывают. На самом деле это духовное явление, это сверхъестественное. Но нет Духа Святого, от какого-то до Духа. И в этом главная опасность кроется. То есть дьявол приходит как ангел света. И он и блаженство дает, я уже сказал, не только им. И другие есть наслаждаются дьявольским обманом. Но нам, мы не этого должны искать, а мы должны искать пользы для церкви. Вот, вот главное назначение вот, дарований от Духа Святого. И когда они вот, впадают в это состояние, дух зла имеет место, дух заблуждения, и поэтому в этом самая большая опасность. Они думают, что они имеют водительство Духа Святого, а это водительство духа заблуждения. В этом серьезная опасность, и поэтому мы имеем, то есть должны иметь полную ясность и здравость. Братья, мы закончим молитвой. Я не знаю, может быть, будет смысл нам вернуться или нет, это мы порассуждаем еще. Ну, основное я так, что хотел сказать, сказал, чтобы нам быть очень внимательными к Священному Писанию и не переступать рамки его. И тогда... Все, тогда вернемся, да. Значит, братья, мы хотели заканчивать и перед обедом коленопреклонной молитвой, чтобы ну, была возможность больше братьям помолиться, потому что за одну молитву у нас много. В предельно кратких молитвах, ну, сейчас какая тема была? Попросить Господа, чтобы нам научиться не нарушать Священное Писание и не попасть в заблуждение, не попасть в обольщение. Стучит, стучит железный молот, вбивают гвозди в плоть Христа. Склонитесь низко, старый молот, к подножью креста. Прохожий, слышишь ли, прохожий, о, человек, остановись, взгляни на гору, на Голгофу, распятый Бог в венце. Взгляни на гору, на Голгофу, распятый Бог в венце висит. Померкло все в глазах от боли, кровь струится под крестом, на голове венок терновый, шипы вонзились глубоко. Прохожий, слышишь ли, прохожий, человек остановился.